Именно такой срок отделял Конфуция, с одной стороны, от великих основателей династии Цзоу, и, с другой стороны, от императоров ханьского дома, присягнувших на верность учителю Куну. Канонические книги, приписываемые Конфуцию, теперь прочитывались как собрание зашифрованных пророчеств о судьбах грядущих династий. А сам учитель Кун стал персонажем вполне самостоятельных мифологических сюжетов, олицетворением неких всеобщих космических сил. Не случайно изображения Конфуция ханьской эпохи имеют вид схематической фигуры, которая сводится к условностям знака, к церемониальной позе, лишенной индивидуальности. Не забыли и о пышных титулах для неукрашенного царя. Сразу после смерти Конфуция правитель Лу Ай-гун присвоил ему почетное имя Ни-фу, что значит «отец Ни». Позднее царственные поклонники учителя Куна жаловали ему все более громкие титулы: прежний учитель, прежний мудрец, учитель 10 000 поколений, сиятельный мудрец и нечто совсем уж замысловатое — сокровенный мудрец, просвещенностью блистательный царь. Обильные жертвы учителю Куну по самому высокому чину приносились официально от чиновников Срединной империи, и не было в стране крупного города, где не возвышался бы, блистая красным лаком колонн и зеленью черепичной крыши, храм, посвященный Конфуцию. Конечно, наследие Конфуция в Старом Китае не могло служить интересам одного лишь государства. Для образованных верхов Китайской империи оно вмещало в себя целую жизненную философию со своим сводом правил этикета и моральных ценностей, идеалами духовного усовершенствования и человеческого достоинства. Эта философия терпимости и надежды, здравого смысла и нравственного мужества, философия срединного пути, неколебимой гармонии человеческого бытия, стала подлинным средоточением жизненного уклада и миросозерцания китайского народа. Она сделала возможным поразительное стилистическое единство китайской цивилизации при необыкновенной сложности и разнообразии ее форм. Именно конфуцианский ритуализм наиболее полно и убедительно оправдывал символический язык культуры и выражаемый этим языком опыт подлинности жизни, который давал хранителям китайской традиции силы и право противостоять административной власти. Именно конфуцианство породило самобытнейшее явление китайской истории – традицию мудрецов, которые умеют управлять посредством добродетели с помощью одного лишь исправления себя, ставящего их даже выше земной власти. Это противостояние высоконравственного ученого и государственной администрации стало лейтмотивом всей истории Китая. И не сам ли Конфуций, проповедуя внутреннюю неприступность и самодостаточность благородного мужа, подал пример возвышенного отвержения суетного света? Не он ли советовал скрываться от мира, если в мире нет праведного пути? Разумеется, находились люди, которые внимали этому совету. Летописцы Древнего Китая из века в век упоминают об ученых мужах, которые жили в уединении или пускались в странствия, подражая учителю, и даже присваивали своим ученикам имена его учеников. В обществе этих независимых ученых, посвящавших свою жизнь пестованию возвышенной воли, не только не угасала, но со временем все более крепла память о символической природе речей учителя, о его премудром безмолвии. Считалось даже, что учитель Кун был мудрее всех прочих философов, как раз потому, что не рассуждал о возвышенных предметах и находил все нужное для своего совершенствования рядом с собой.